начал пояснять тот самый хирург, который прибежал к нам, а также на слабость, отсутствие аппетита, проблемы со стулом. При диагностике лекарь обнаружил наличие паразита и отправил к нам. «И что же вас так удивило?» – уточнил Василий Иванович. «Мы и раньше работали с такими заболеваниями. Обычная операция по извлечению паразита, а затем восстановительное лечение. Почему вы сказали, что никогда такого не видели?» «Дело в размерах червя», – пролепетал тот. «Сейчас сами все поймете». Пациент сидел совершенно безучастно и смотрел в одну точку. Такое чувство, словно он внутренне готовился к самому плохому исходу из возможных. «Добрый вечер», – сказал ему Колесов. «Меня зовут Василий Иванович, и я хирург. Расскажите, что вас сейчас беспокоит?» «Я его чувствую», – как безумец ответил тот. «Я чувствую его внутри. Это из-за моей сферы деятельности. Как я могу оставить детей без отца?» А он на грани между паникой и безумием. Пока Колесов опрашивал пациента, я заглянул в его психологическое состояние и ужаснулся цвету его настроения. Это уже был не серый цвет депрессии, а какой-то бурый цвет отчаяния. Я создал психологический коридор и немного развеял это состояние. Кардинально убрать я его не мог, оно было настолько запущенным, что пришлось бы потратить чуть ли не все запасы магического центра. А сейчас я этого сделать не мог, нужно было помочь ему хирургической магией. Но хоть какого-то успокоения добиться у меня получилось. «Николай», — обратился ко мне хирург, — «просканируйте его диагностической магией и скажите, что видите». Сам он взял историю болезни, переданную лекарями-лечебниками. Видимо, таким образом он хочет проверить мои навыки. Я активировал диагностическую магию и просканировал жизненные потоки. Патологический поток, означающий наличие паразита, я уловил почти сразу же, но вот о его размерах я судить не мог, о чем и сообщил Колесову. «Тогда давайте перейдем к осмотру», – спокойно ответил он. «Никита Антипович, откройте, пожалуйста, рот». Распоряжение показалось мне странным. Если у пациента действительно червь, то располагается он, судя по полученным потокам, в кишечнике. Да и жалобы пациента указывают, что искать его надо, так сказать, с другой стороны. Но через минуту я понял, в чем дело, и что так напугало того самого хирурга, прибежавшего за помощью. Кончик червя, самый хвостик, можно было наблюдать прикрепленным к глотке. Зрелище не из самых приятных, о таком я даже в книгах не читал. Теперь понятно, почему он сказал, что никогда не видел такого раньше. «Моноцепень», — проговорил Василий Иванович. «Я был уверен, что их уже не осталось. Никита Антипович, мы вам поможем, можете не сомневаться. Вадим, распорядитесь, чтобы готовили операционную». Прибежавший к нам за помощью хирург тут же отправился выполнять распоряжение, хотя возникло такое ощущение, что ему страшно даже наедине с пациентом оставаться. Я еще раз проверил состояние Никиты и убедился, что оно значительно улучшилось. Хотя после лечения ему все же потребуется помощь психолога, такое состояние не проходит за один сеанс. Странно, что мысли его я не слышал. Думал, эта способность работает, когда состояние максимально подавленное, но, видимо, есть и другие условия. Пора бы уже разобрать эту тему с Константином Евгеньевичем или разыскать в книгах. Чтение мыслей – беспроигрышный козырь, особенно во время помощи пациентам. Зачастую о самом главном они стыдятся или опасаются сказать лекарю. Василий Иванович отозвал меня в коридор, чтобы поговорить без присутствия пациента. «Итак, наше первое занятие будет очень запоминающимся», – произнес он. «Я сам сталкивался с подобным только один раз в жизни, будучи совсем молодым хирургом. Уже тогда мой наставник уверял, что моноцепни на грани вымирания, и больше я с этим не столкнусь. Но очевидно, он ошибся. Расскажите чуть подробнее, что это за червь», – попросил я. «Очевидно, это не обычный паразит, а магический. Знаю, что раньше в нашем мире существовали разные подтипы таких паразитов. Однако Всемирная организация лекарей позаботилась о том, чтобы они все канули в лету. И мы даже особо не изучали их в академии, разве что на первых курсах на уроках по истории лекарского дела. Подобное решение до сих пор считали спорным. Истребление магических паразитов смогло уничтожить и заболевания, которые они приносили, но при этом нарушило магическую экосистему, и никто не знал, чем это может аукнуться в будущем. Моноцепни – это черви, которые питаются магическими силами, начал рассказывать Василий Иванович. Они присасываются к кишечнику мага и вырастают до огромных размеров, питаясь магией этого пациента. Обычно человек так и отмечает первые симптомы, еще до всех физиологических проблем у него начинает пропадать магия. Но Никита Антипович явно не маг, удивился я, а простолюдин, работающий на ферме. Верно подмечено, кивнул хирург. В этом и проблема. Каким-то образом он умудрился подцепить считающегося почти вымершим паразита, а этому самому паразиту нечем было в нем питаться. И тогда он встроился в его пищеварительную систему и начал паразитировать, подстраиваясь под тело носителя. Он питается не только пищей, которую ест этот человек, моноцепень поглощает его эмоции и силы. Это объясняет увиденное мною психологическое состояние, но многие жалобы мне непонятны. Откуда взялся зуд, уточнил я. Скорее всего, моноцепень пытался покинуть носителя, ответил Василий Иванович, но не получилось, так как он частично уже соединился с его организмом. Звучит все это не очень воодушевляюще, так что я понимаю, почему Василий Иванович вывел меня для этого разговора в коридор, и какая тактика лечения, уточнил я. Как мы будем доставать червя? Будем вскрывать весь пищеварительный тракт, отдел за отделом, пояснил хирург, и отделять червя от организма пациента. Операция долгая, но уже на ней вы многому сможете научиться. Сейчас дойдите до медсестер, вам выдадут хирургический костюм. Переодевайтесь, мойтесь, и в операционную. Мыться в мире хирургов вовсе не означало целиком принимать душ. Таким термином обозначали специальную обработку рук. Руки обеззараживают очень тщательно, используя раствор чаги и другие антисептики. Выполнив все указания, я отправился в операционную. Никиту Антиповича уже ввели в наркоз, и лекарь-анестезиолог бдительно следил за его состоянием. В анестезиологи шли лекари-лечебники, которые могли наблюдать за пациентом всю операцию с помощью диагностической магии. Для общей анестезии использовалась закись азота вместе с кислородом. Пациенту давали подышать газом, и он довольно быстро погружался в сон. «Приступим», – проговорил Василий Иванович, подходя к операционному столу. «Начнем с верхних отделов пищеварительного тракта». Удивительно, какое влияние было у Колесова в этой больнице. Он легко взял с собой неизвестного стажера на операцию, а ему никто и слова не сказал. Это говорило о многом. Значит, в решениях этого хирурга здесь никто не сомневается, и он заслужил подобное отношение за годы прилежной работы. Операция затянулась часа на два. Отдел за отделом Василий Иванович вскрывал пациента, отделял часть червя, а затем сращивал ткани. Сохранить червя целиком не вышло бы из-за его огромных размеров, почти 10 метров. Но части все равно были запакованы для последующей передачи в бюро магии. Им предстояло заняться этим вопросом и решить, какие меры принять. Операция прошла успешно, закончив с последним отделом, выдохнул Василий Иванович. Выглядел он очень вымотанным, но довольным собой. Мы снова помылись и переоделись, а после сели с ним в его кабинете немного отдохнуть. Хоть я и удалил всего червя, пациент будет наблюдаться в больнице довольно долго, проговорил он. В течение месяца ему нужно пить настойку корня девисила высокого, и его регулярно будет наблюдать лекарь. Настойка корня девисила высокого назначалась при любых гельминтозах, то есть заболеваниях, вызываемых червями. Но до этого момента я считал, что речь идет только про обычных червей, а не магических. Разве девисил подходящий выбор в случае с моноцепнем, решил уточнить я. Все-таки это необычный паразит. Да, но и девисил ведь необычный, а выращенный магическим способом, ответил хирург. Так что да, подходящий. Мы еще какое-то время обсуждали проведенную операцию, и на этом мое первое занятие с наставником по хирургии было закончено. Я не стал просить хирурга принести клятву о неразглашении. Он уже показал весь свой интерес, когда провел меня в операционную. Василий Иванович создавал впечатление человека, которому можно довериться. Время было уже позднее, поэтому я сразу отправился в общежитие. На другие занятия не осталось и магического запаса, ведь я все-таки поработал с психологическим состоянием пациента. Психологи всегда работали только в частном порядке, и их услуги не предоставлялись в обычных больницах. А я не был уверен, что у фермера хватит на это средств. Так что сделал все, что в моих силах. В пятницу после занятий я отправился к Сергею Станиславовичу в алхимическую лабораторию. Сегодня ожидалась проверка, а кроме того, я решил сделать давно задуманный проект. Я уже не раз отмечал, что из-за обилия всех событий моя память оказалась перегружена, и я частенько умудрялся забывать какие-то вещи. Поэтому заранее взял в собственном алхимическом магазине корень шалфея, Розмарин и женьшень сделал себе отвар для улучшения памяти. Они продавались и в готовых видах, но я все-таки решил приготовить его самостоятельно, рассчитав все ингредиенты так, как надо именно мне. Что ж, теперь с памятью проблем быть не должно. Инспектор из лаборатории приехал уже ближе к 7 вечера. «Добрый вечер», – поздоровался он. «Меня зовут Артем Евгеньевич, я являюсь представителем лаборатории энциклопедии элементов и приехал провести проверку по одному делу». «Добрый вечер», – кивнул я. «Меня предупреждал мой научный руководитель. Хотя мы и уверены, что это какая-то чушь», – решил добавить Сергей Станиславович. «Николай Аверин, отличный студент. Он делал успехи в алхимии с первого курса, да он даже победил на Олимпиаде, будучи всего лишь третьекурсником. И на осенних каникулах у него планируется стажировка в вашей же лаборатории». Преподаватель выглядел очень возмущенным. Мне он рассказывал обо всей этой ситуации довольно спокойно, и я подумал, что его это не сильно задевает. Но, видимо, за эти дни он успел себя накрутить, распереживался, что лаборатория не примет у нас новых идей, и он лишится мощного источника дополнительного заработка. «Я прекрасно осведомлен обо всем этом», – поспешил сказать Артем Евгеньевич. «Но по факту предъявления претензий мы обязаны провести проверку. Итак, Николай, как именно вам пришла в голову эта идея? Как и любому студенту лекарской академии, мне часто приходится недосыпать, пожал я плечами, а это может сказываться на моей успеваемости. Поэтому я задумался о разработке энергетического препарата, помогающего сохранять бодрость. Насколько я знаю, ваша семья владеет алхимическим магазином», – проговорил инспектор. «Так может ли такое быть, что вы, не имея других идей, украли идею из другой лаборатории, чтобы заработать денег на ваш семейный бизнес?» А вот это уже прозвучало как прямое обвинение. «Не может ли такого быть, что эта сторонняя лаборатория, не имея собственных идей, украла идею обычного студента?» Холодно парировал я. «Я не прослеживаю логику в ваших словах. Та лаборатория зарабатывает исключительно этим, а мой семейный магазин с моими научными разработками никак не связан. Уверяю вас, это обычные вопросы для протокола», – хмыкнул инспектор. «У ваших конкурентов мы спрашивали то же самое. Нам важно понять, что факт кражи отсутствовал с двух сторон. И разумеется, к лаборатории доверия больше, так как у них больше защищенных проектов. По вашей логике, они могли украсть чуть ли не все эти идеи», – спокойно ответил я. «После таких проверок неудивительно, что у студентов вообще редко возникает интерес к научной работе», – добавил Сергей Станиславович. «Это первый студент за несколько лет, у которого появился научный интерес. Вообще, научный интерес еще появлялся у Кирилла Уварова, но там все закончилось еще на этапе разработки. Так, стоп, а уж не он ли все это подстроил? Я давно задумывался, что его действия очень странные, и за ними лежит какая-то сильная мотивация, а возможно, и не одна. Он упоминал, что его родители владеют крупной алхимической лабораторией в Москве. Возможно, мои разработки как-то могли им помешать, и они через Кирилла устроили эту диверсию. Пока что это просто теория, но зная Кирилла, все могло действительно быть так. Правда, все его действия это не объясняло. Николай, вы сможете по памяти повторить формулу вашего препарата, точные пропорции растений? Спросил Артем Евгеньевич. Вот это уже логичный вопрос. Если работа была украдена, воспроизвести все это по памяти довольно сложно. Но я в подробностях изложил все компоненты, условия их обработки, дозировки и прочие тонкости своего препарата. Ведь я их и придумал. «Погодите», – вдруг сказал инспектор, – «вы написали в научной работе, что элеутерококк следует нагревать для раскрытия всех эффектов». «Именно», – кивнул я, – «вы не читали работу?» «Читал, просто только сейчас я вдруг обратил на это внимание», – признался Артем Евгеньевич. «В таком случае, вы действительно не крали работу, и другая лаборатория ничего не украла. Они не указывали этот момент в своих заключениях. А значит, их технология отличается, и наша задача просто определить, какой из вариантов лучше. Бинго! Так и хочется воскликнуть. Вот новость-то. Оказывается, студенты и его преподаватель ничего не крали. А ведь этой проверки можно было избежать, если бы проверяющие внимательнее изучили предоставленную им документацию. «Рад, что мы разобрались», — сухо сказал я. «Правда, вам не мешало бы принести нам извинения за все сказанное ранее? Разумеется, наша лаборатория приносит вам свои извинения», – Тут же смягчился инспектор. «Надеюсь, что это не повлияет на вашу стажировку. Нам стоило внимательнее изучать все материалы. Надеюсь, впредь вы будете внимательнее», заявил Сергей Станиславович. «Именно поэтому я и пошел работать обычным преподавателем, а не в какую-нибудь лабораторию». Артем Евгеньевич попрощался с нами и поспешно ушел. «Рад, что все это закончилось», выдохнул Сергей Станиславович. «Что думаете насчет стажировки, Николай?» «Пока что все равно на нее собираюсь», — ответил я. «Глупо отказываться от такой возможности из-за этого инцидента». «Я рад, что вы так считаете», — кивнул преподаватель. «Это будет полезный опыт». После проверки я отправился в корпус патологоанатомов и снова посвятил вечер тренировкам именно этой ветви магии. Такой выбор я сделал не просто так. Близилось 13 октября, день проведения ритуала, и нужно было максимально подготовиться к этому дню. Я уточнял у Святослава, почему мы просто не сообщим в нужную инстанцию о планируемом Иваном ритуале. Но тут было много подводных камней. Иван является высшим некромантом, и сам себе является главной инстанцией. Кроме этого, доказательств планируемого ритуала у нас не было. Тот список – очень косвенная улика. С таким в имперскую канцелярию не пойдешь. Там только у виска покрутит и назначит проверку, дай боги, через месяц. Ведь у высших органов власти полно и других дел, с которыми надо разобраться в первую очередь, а уж по мере свободного времени они будут проверять догадки обычного студента, а внезапная срочная проверка может только разозлить некроманта, и его действия в этом случае будут непредсказуемыми. Лучше пусть будет уверен, что все идет по его плану. У Святослава был и еще один повод разобраться с этим самостоятельно, и это его брат, Ярослав. Кто знает, что с ним будет, если передать ситуацию другим. Святослав хотел наверняка помочь своему брату, и я его прекрасно понимал. Мой брат тоже вполне способен учудить подобное, и в таком случае я бы тоже его защищал, что бы он ни сделал, ведь он мой брат. Наступила суббота, день бала. Первую половину дня я по традиции потратил на домашние задания, чтение литературы и прочие скучные занятия студента. Изначально думал съездить в тайную библиотеку, куда мечтал попасть всю неделю. Но на это нужно планировать целый день, мне явно не хватит пары часов. Поэтому это мероприятие снова пришлось перенести. К 6 вечера я зашел за Анастасией в общежитие, и мы направились в корпус, где проходили все приемы. Помнится, на прошлом моя спутница, София, умудрилась забыть о своей бронхиальной астме и испытала сильный приступ. В этот раз, интересно, обойдется без подобных приключений, что-то я сомневаюсь. «О чем думаете, Николай?» Поправляя складки золотистого платья, спросила Анастасия, пока мы направлялись в корпус. «Обо всем понемногу», — ответил я. «Прекрасно выглядите. Очень подходящее платье для подобного вечера». «Спасибо», — кокетливо улыбнулась она. «Только для осеннего бала его и приобретала. За такими разговорами мы и добрались до нужного корпуса. В этот раз зал украсили в цвета осени. Оранжевые скатерти, желтые плакаты, композиции из осенних листьев. Многие из студенток тоже разоделись в наряды цветов золотой осени. Пестрили красные, золотые, оранжевые платья. На отдельном постаменте, как обычно, расположился преподавательский состав. Среди мужчин-преподавателей ярким пятном выделялась Варвара Александровна, которая, вопреки всей логике, предпочла платье ярко-зеленого цвета, что смотрелось даже немного странно на фоне всей картины. «Николай, Анастасия, наконец-то пришли!» — воскликнул откуда-то сбоку Владимир. «Николай, нам надо срочно поговорить!» Я ожидал подвоха, но не в самом же начале вечера. «Добрый вечер!» — присела в реверансе Анастасия. «Пойду, поздороваюсь с Софией и Марией». Девушка поспешно удалилась, оставляя нас наедине. «Опять волнуешься перед выступлением?» – спросил я у друга. «Это да, но я сейчас о другом», – отмахнулся он. «Я тут недавно задумался о детях. Если бы я в этот момент что-то пил, то наверняка бы подавился от такого заявления». «В каком смысле?» – осторожно поинтересовался я. «Ну как, мы с Марией вместе, и все хорошо», – серьезным тоном начал рассуждать Владимир. «Мы помолвлены, а значит, поженимся, и потом будут дети». «Логично», кивнул я. «И что тебя тревожит, друг мой? У меня светлые волосы, у Марии рыжие. Какие будут у детей?» — выпалил он. «Проблема гораздо менее серьезная, чем я было подумал. Строго говоря, проблемы вообще нет, но мой друг, как обычно, решил создать ее на ровном месте. Мы же проходили генетику на первых курсах», — вздохнул я. включая правила наследования магии, а также наследование признаков внешности. Скучные занятия были, на самом деле, особенно, что касалось наследования признаков внешности. Каждое занятие решали однотипные задачи. У отца голубые глаза, у матери карие. Какие глаза могут быть у их сына? Да не помню я, что мы такое проходили, — воскликнул друг. Ты можешь ответить, либо рыжие, либо светлые, — сказал я. Вероятность 50 на 50, так я и думал, — схватился он за голову. Могут быть рыжие. А в чем проблема-то? Все еще не понимал я очередную трагедию друга. Если будут рыжие, мне не поверят, что это мой сын, — трагически ответил Владимир. Эх, щелбан ему, что ли, зарядить. Да вряд ли уже поможет, друга не переделать. Поверь мне, если это будет твой сын, то это и без волос всем будет понятно, — заверил я друга. Так что не переживай, лучше готовься к своему выступлению. Эх, ладно, — кивнул друг. Мы открываем программу, так что я пошел. Я же направился к нашей разношерстной компании, по понятным причинам состоящей из сестер Черновых, меня, Анастасии и Максима Елисеева. Последний участник нашего круга вынужденно проводил время с нами, так как по правилам он теперь должен был сопровождать Софию на всех мероприятиях. И как бы она ни уверяла меня в том, что их отношения становятся лучше, взглядами она меня одаривала весьма красноречивыми. Начался первый этап осеннего бала, всевозможные выступления. Команда Владимира снова показала забавную сценку про учебу в академии, затем потянулись разные песни, вступительные слова руководства академии и прочие обязательные атрибуты. После официальной части осеннего бала началась основная, а именно танцы. «Николай, мы можем немного прогуляться?» — после нескольких танцев спросила Анастасия. «В зале становится очень душно, хочу немного подышать». Хотя наверняка она просто хотела побыть со мной наедине. «Конечно», — кивнул я, выводя девушку на улицу. Мы принялись неспешно прогуливаться по тихим улочкам, болтая на разные темы. В какой-то момент девушка отлучилась в дамскую комнату, и я остался ждать ее на улице, и тут же заметил женскую фигуру, маячившую на соседней дорожке. «София, Николай», — тут же подбежала она ко мне. «Вот это совпадение, вы тоже решили прогуляться. Ну, с меня хватит. Это и раньше с натяжкой можно было назвать совпадениями, а здесь уже точно невозможно. Рассказывайте», — вздохнул я. «Как именно вы всегда определяете, что я здесь?» Глава 17. «Не понимаю, о чем вы говорите», — прощебетала София. «Мы же на осеннем балу. Я захотела прогуляться и случайно вас встретила. Да, я бы поверил, если бы это случилось в первый раз. Но такое происходило регулярно. А на этом вечере вообще сложилось впечатление, что она следила за мной и Анастасией. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю», — сухо ответил я. «Каждый раз, когда я сюда прихожу, вы тоже оказываетесь здесь. Каждый раз говорите мне, что это случайно. Если сейчас не скажете, что происходит, то и нашу дружбу придется прекратить. Мне бы этого не хотелось, точно так же, как не хотелось дальше осознавать, что за мной следят». «Я скажу», — вздохнула София. Затем полезла в дамскую сумочку и достала какой-то странный предмет. Это была полупрозрачная золотая сфера, внутри которой находился странный камень. «Что это?» — принимая в руки эту сферу, спросил я. «Око преследования», — ответила она. «Артефакт. Он закрепляется за определенным человеком и местом. Внутрь нужно положить какую-то основу этого места. В данном случае я положила отколотый кусочек статуи Гигель. Еще и к вандализму прибегла». «А как закрепляется человек?» — уточнил я, готовясь к любому ответу. «Кто знает, может, София успела взять мои волосы или что-то в этом духе. А их можно и для артефактов посерьезнее использовать. Просто запоминает того, кто к нему прикоснулся. Помимо хозяина», — поспешно ответила девушка. Она стыдливо смотрела в пол, явно понимая, как ее действия выглядят со стороны. «Не помню, чтобы я прикасался к этой сфере», — все еще рассматривая артефакт, — проговорил я. «Еще на первом вечере, когда искали в сумочке препарат от приступа астмы», — ответила София. «Тогда око запомнило вашу энергию, а потом я закрепила его за сквером, так как там самая удобная обстановка для случайных встреч. Око дает мне знать, когда вы на этом месте или собираетесь туда прийти. Теперь становится ясно, как она успевала оказаться тут даже раньше меня. Например, в то утро, когда я решил прогуляться до завтрака. Теперь главный вопрос: зачем вам все это?» — спросил я. «А вы не понимаете?» — вопросом на вопрос ответила девушка.